Глава 34. Часть 1. Мия. Ощущаю себя довольно странно. И прежде всего потому, что не ожидаю такой теплоты и радости в глазах оборотней стаи Райдена. Пытаюсь прочувствовать то, что они могут скрывать, но не получается отыскать двойное дно. Неужели они действительно счастливы меня видеть? Ту, которую даже не знали до этой минуты, встречают так, словно близкое существо наконец-то вернулось домой чуть ли не с войны. Несколько оборотниц уже немолодого возраста успевают не только кивнуть и поздороваться, но и обнять, погладить по спине и поохать. Мужчины ведут себя более сдержанно, не прикасаются, но все без исключения не прячут глаз, глядят на меня открыто и уже поздравляют и обнимают Альфу. Молодежь тоже толпится тут же. Многие волчицы, выказав почтение Грассу и мне, устремляются к своим мужчинам, приехавшим следом за нами. Но никто не расходится. Наоборот, кажется, оборотни прибывают и прибывают. «Райден, что происходит?» Улучив момент, легонько дергаю его ладонь. Он же говорил, что знакомство окажется небольшим. Альфа моментально поворачивается, и я успеваю поймать его взгляд, в глубине которого таится сомнение и легкое волнение. «Тебе плохо? Рана беспокоит?» Выдвигаю одну идею за другой, припоминая реакцию Сейлы. «А вдруг я проморгала?» Паника по поводу огромной толпы посторонних оборотней, давящей со всех сторон, сменяется паникой из-за непонятного состояния истинного. «Может, тебе прилечь? Где болит?» Сердце и волк пошаливают. Серьезно произносит мужчина, вглядываясь в мои глаза и что-то в них пытаясь найти. Чувствую себя тугодумкой, потому что на всякий случай задаю другой вопрос. «Я могу чем-то помочь?» «А ты это сделаешь?» Райден перехватывает обе мои ладони и укладывает себе на грудь, где заполошно и громко стучит его сердце. Не сразу понимаю, что наступившая кругом тишина буквально оглушает, отчего мои тихие слова все равно раздаются очень далеко. Нас слышат все присутствующие. В темно-серых глазах так и висит вопрос, ответа на который, кажется, Райден ожидает, затаив дыхание. И в то же время они полны теплоты и мягкости. «Конечно!» Отвечаю тихонько и даже киваю. Вдруг не услышал. На четко очерченных мужских губах тут же появляется широкая довольная улыбка, а сам он выдыхает так шумно и длительно, что мои брови непроизвольно взлетают вверх. «И я что, проходила какой-то тест?» «Похоже на то». Следующий вопрос ошарашивает. «Родная, ты примешь меня своей парой, чтобы мое сердце и волк перестали разрываться от боли и сомнений на части?» «Я...» Прищуриваюсь, прокручивая диалог с самого начала и мысленно обещаю Грассу обязательно отомстить. «Вот же засранец!» Подловил как есть, воспользовавшись ситуацией. При всей стае окольным путем поставил перед выбором, где, по сути, и выбора-то уже нет. Оборотни и так меня луной стали называть до того, как Райден успел всем официально представить. Разве можно теперь отступить и унизить его? Нет, я на такое не способна. А серебрянка, вредная девчонка, кажется, сразу обо всем догадалась. Вон как в груди вытанцовывает, перебирая точеными лапками и вертя пушистым задом. Предательница! «Брось, Мия, ты и сама этого хочешь!» Тут же рыкает серебристая хулиганка. «Но...» «Собираюсь возразить, да куда там? Он наш истинный. Я тебе об этом открыто говорила, а ты тихонько мечтала темными вечерами и грезила. Так почему не сократить время и просто не создать пару? Обещаю, я над Серым обязательно вдоволь за нас обеих отыграюсь». только фыркаю мысленно, нисколько не сомневаясь. Моя девочка в своем репертуаре. Признаю, милая, ты была права. Мы обе были правы, ведь наше сердечко сразу среагировало верно. Я приму тебя и твоего волка своей парой, Райден. Произношу чуть слышно, так как голос все же проседает от волнения. А ты примешь меня своей парой. Нервная дрожь пробегает по телу, перед глазами вновь возникает тот альфа, что смеялся надо мной обычной человечкой. Но Грас не позволяет удушливой волне страха победить. Отвечает мгновенно, громко и уверенно. Репетировал, что ли? Принимаю и сердцем, и душой тебя, и твою волчицу, Амилия Грас. Смотрю в его глаза и читаю в них обещание заботы, нахожу теплоту и нежность, и значительно расслабляюсь. Но слава тебе, мать луна, дождались! Басовито выдыхает где-то сбоку Дорс, повышая градус общего настроения. Парни, теперь на тренировке можно ходить смело, альфа зверствовать больше не будет. Дружный хохот и поздравления обрушиваются со всех сторон, а я робко улыбаюсь своему теперь уже мужу, потому что Райден вот так хитро выполнил традиции оборотней, а запись в книге регистрации браков всего лишь дань традиции для людей. Часть вторая. Амилия, прости меня. Произносит Райден, как только мы вдвоем входим в дом, оставляя шум и веселящуюся стаю на улице. Даже дед Исай, которого я заметила в толпе мужчин, что были с нами в пустой деревне, остается среди них, поглаживая бороду и довольно улыбаясь, отчего морщинки вокруг его глаз становятся еще глубже. С лесничим, как приехали, успела перекинуться только парой фраз, потому что два неугомонных беты тут же взяли его в оборот и увели куда-то в сторону, шумно объясняя, что для него уже подобрано несколько отличных домиков на выбор. Хотя нет, не прощай. Я все равно поступил бы так же. Шумно выдыхает мужчина и слегка сжимает кулаки. Нервничает и почти не пытается это скрыть. Почему? Прячу улыбку. У меня нет злости или обиды на него за хитрый поступок, который он только что провернул. Мы истинные, нас тянет друг к другу. Он мне нравится, и я ему, кажется, тоже. У нас будет малыш. Наша связь объяснима и крепка. Так зачем снова трепать нервы себе и ему, зная, что все равно мы будем вместе? Серебрянка права, достаточно уже повоевали с другими, чтобы еще и между собой порождать злобу и напряжение. Лучше уж заняться тем, что начать восстанавливать по кирпичикам мир, в который скоро придет наш обожаемый сынок. Так было меньше шансов получить твой отказ. Пожимает мой мужчина широкими плечами, а я моментально вспоминаю про его рану. Подхожу к мужу ближе и, забывая спросить разрешения, сама начинаю расстегивать рубашку, хочу еще раз осмотреть и обработать место укуса. Матушка Луна, я и в мыслях Райдена уже мужем признала. Ух, с какой же быстротой... И скоростью все меняется в моей жизни. Моргнуть не успеваю, как одно событие перекрывается другим. И при всем при этом количество вопросов, ответы на которые так не терпится получить, не уменьшается, а растет, как снежный ком. «Разве он бы тебя остановил?» — хмыкаю недоверчиво, заглядывая в удивленные глаза. «Мой отказ». Чувствую себя кнопкой, стоящей рядом с великаном, но из нас двоих более нервным выглядит сейчас именно он, потому что никак не может просчитать, что я пытаюсь изобразить. Мне же понимание того, что истинного сейчас мучает боль в плече, но он это отлично скрывает, придает сил, чтобы продолжать его аккуратно раздевать. Хотя щеки уже вовсю пылают. «Я просто хочу осмотреть рану», — выдаю в итоге. Райден заметно расслабляется и решает продолжить нашу увлекательную беседу в другом месте. Перехватывает ладонь и, минуя коридор и просторную гостиную, заводит меня на огромную, оформленную в светло-бежевых тонах кухню. «Конечно, нет. Твой отказ не остановил бы, и я продолжил осаду. Но теперь мой волк действительно спокоен, а парни перестанут дрожать, посещая спортзал». «Погоди, так это была не шутка?» «Ты про слова Дорса?» «Угу». «Нет», — качает он головой. «Я переживал за тебя. Поиски не давали результата, а время утекало сквозь пальцы. В общем, энергии и напряжение искали выход, и чтобы не сорваться, я направил их в занятия спортом, что было самым безопасным. Но слегка переусердствовал. Многие действительно стали бояться со мной заниматься». «Понятно, почему они так обрадовались. Смеюсь уже сама, а затем сосредотачиваюсь на деле». Наливаю перекись на ватный тампон и, аккуратно, стараясь не навредить, потихоньку удаляю засохшую кровь и стягиваю вчерашнюю повязку. Даже губу прикусываю от переживаний. А Райден даже не морщится. «Разве такая быстрая регенерация бывает?» Выдыхаю неверяще через пару минут. Рассматриваю место укуса и обалдеваю. От разодранной раны, что еще вчера вечером пугало размерами и видом, напоминая одно сплошное месиво, осталось всего несколько почти затянувшихся шрамиков. Большая же часть уже совершенно здорова и безупречна, словно прошла неделя. «Регенерация альфы», — кивает Грасс обыденно. «Спасибо, Амилия. Мне очень приятна твоя забота». «Я же ничего не сделала». Пожимаю плечами и машинально начинаю укладывать в аптечку уже ненужные бинты. Повязка Альфи ни к чему. «У меня вопрос». Не выдерживаю через минуту и, дождавшись согласного кивка от мужа, уточняю. «Почему ты теперь называешь меня полным именем?» «Просто показалось, что сокращение Мия тебе не очень нравится». Райден, не спрашивая, достает из холодильника коробку молока, наливает 2/3 стакана, подогревает в микроволновке и протягивает мне. «Да и твой спаситель называл тебя Алией». Как ни в чем не бывало, продолжает фразу. Гляжу на угощение, как завороженное. Как он догадался, чего мне хотелось? Он человек, вот и переиначил на свой лад. Ему так казалось легче, а я не возражала. Делаю паузу и с удовольствием приговариваю почти половину стакана. Как же давно я не пила молоко. Объедение. Спасибо. Благодарю от души и, набравшись храбрости, добавляю. Амилия звучит слишком официально и холодно, будто это не я. На душе становится теплее, что Райден даже в таком вопросе, как мое имя, старался угодить. Хотя сначала подумала, что он решил отдалиться. «То есть ты не против оставаться прежней?» Приподнимает он бровь, хитро улыбаясь. «Если хочешь, можно использовать... Ами, Лия, Ия, Ая». «Не-не-не». Заражаюсь его весельем и качаю головой. «Мне нравится Мия». «Мне тоже». Истинный вдруг становится серьезным, легонько ведет по моей щеке пальцами, дотрагивается до нижней губы и, показав малюсенькую капельку молока, которую стер, слизывает ее. «Ты очень красивая», произносит на выдохе. А меня разряд тока прошивает от откровенного взгляда. И глаза отвести нет никакой возможности и желания. Райден наклоняется ниже. Его темно-серые омуты обжигают мои губы. Я даже проверяю их целостность, проводя языком по тому месту, которого он касался. Напряжение сковывает по рукам и ногам. Я жду поцелуя, Но в последний момент муж замирает, словно на стену натыкается, прикрывает на секунду глаза, и ничего не происходит. Он вновь спокоен и расслаблен, как был пару минут назад. «Пойдем, милая, я провожу тебя в комнату». Часть третья. Я подумал. Мужчина делает паузу, останавливаясь на втором этаже перед одной из одинаковых дверей из светлого дерева, а я замираю в ожидании. Что тебе здесь будет удобней? Кивает сам себе, словно еще раз обдумывает решение и поворачивает ручку. Это спальня. Светлая, большая, уютная, гостевая. Понимаю сразу. Потому что кроме легкого цветочного аромата, исходящего от букетика незабудок, который стоит в вазе на прикроватной низенькой тумбочке, больше никаких посторонних запахов не ощущаю. Стерильно, как в аптеке. Ту комнату, что принадлежит Райдену, мы миновали чуть ранее. Она была первой по коридору. Ошибки быть не может. Серебрянка чутко уловила особый аромат истинного. И туда меня не позвали. В сердце поселяется непонятная то ли тоска, то ли грусть, словно меня таким образом отодвинули в сторону. Вполне возможно, раз я жду малыша, то уже неинтересно. Встряхиваю головой, выкидывая неуместный страх и горечь, и переключаю мысли на позитив. Нет, обо мне подумали и позаботились. Комнату собственную выделили и даже на цветы время потратили. Пусть эту покупку сделал и не мой мужчина, но все же, ведь ноябрь для незабудок совершенно не сезон. Растягиваю улыбку и осматриваюсь еще раз. Здесь мило, но не знаю, кто жил до меня, и даже представлять не собираюсь, но то, что комната женская, сомневаться не приходится. «Надеюсь, тебе понравится». Райден проходит внутрь и сам изучает ее с таким видом, словно не знает, что тут и как. «Ремонт закончили совсем недавно, так что если что-то понадобится или не понравится, легко исправим и устраним». «Хорошо». «Когда-то это была мамина личная территория вместо кабинета». Угадывает мысли мужчина, приковывая к себе взгляд. «Отлично!» Киваю еще раз. Я выдыхаю свободней. Ревность, противными коготочками сдавившая сердце, отступает в сторону. «Ух, милая, но и собственница же мы с тобой, оказывается!» Произношу мысленно. «Потому что он наш. Имеем право!» Рыкает моя девочка с важным видом. «Мия, я не спал с Сейлой». Удивительно, как тонко меня ощущает истинный, словно открытую книгу читает. Краснею от его признания, но слова впитываю, как губка. «Она очень красивая», произношу чуть слышно. «Не чета мне», добавляю мысленно. «Живут не с красотой, а с сердцем, родная. И любят душу, а не оболочку». Интересная фраза. Повторяю ее про себя дважды, а Райден уже проходит вглубь комнаты и распахивает дверь, которую я не заметила. «Здесь санузел. Прими душ или сделай пенную ванну, что больше нравится. Переоденься, отдохни. Я буду внизу, приготовлю что-нибудь нам перекусить. Как устроишься, приходи». «У тебя же рука!» — спохватываюсь тут же. «Давай помогу!» «Все в порядке, я справлюсь», — произносит четко, ясно, доходчиво. Все же вожак — это вожак, а не ребенок. Но не холодно, словно обрубая. Киваю согласно и переступаю с ноги на ногу, отводя взгляд. Мне пока сложно, и чтобы разобраться со всем, потребуется время. Кстати, в шкафу есть минимум одежды. Мужчина показывает на гиганта, занимающего половину левой стены. Я выбирал, ориентируясь на твои вещи, что были в рюкзаке. Прости, пришлось его открыть. А вот ноутбук никто не трогал. Он на столе. Замечательно. Большое спасибо. Смаргиваю слезы, что вдруг решили набежать. Оказывается, я ужасно скучала по собственным вещам. Тут же подхожу к своему любимому другу и помощнику в работе и любовно оглаживаю крышку. Становится легче. Не все здесь чужое, и я счастлива. Комната закрывается, если тебе так будет спокойнее. Слышу голос за спиной. Райден уже стоит в дверях. Это теперь твой дом, Мия. Не стесняйся. Постараюсь. Говорю правду, так и не оборачиваясь. Я действительно так и сделаю. Постараюсь. Постараюсь быть достойной этого не всегда понятного мне мужчины, который стал сегодня моим мужем. Постараюсь привыкнуть к его большому и величественному дому, проникнуться его историей и воспринимать как свое убежище, свою крепость, а не временное пристанище. Приложу все силы, чтобы построить вокруг себя надежный мир, в котором станет уютно и тепло всей моей семье, и в нем я не буду чувствовать себя одинокой и ненужной. А еще обязательно докажу, что тоже умею быть полезной. Надеюсь, истинный со временем оценит мои личные способности, а не только возможности омешки. Я так устала быть сама по себе. Часть четвертая. Если время в гонке на выживание и стрессе тянулось до умопомрачения медлительно и резиново, натягивая нервы, как канаты, то в доме Райдена дни пролетают удивительно быстро. Их смену я отслеживаю лишь по календарю, что установлен на заставке ноутбука. Правда, на работу времени практически не остается. Меня так умело и мастерски незаметно загружают новой информацией, втягивают в незнакомый мир северного предела, знакомят с окружением, обстановкой, правилами, обычаями, людьми, да и просто бытом, чередуя получение знаний с прогулками по обширной территории, отдыхом, общением, приемами пищи, что только диву даюсь. Потому что не устаю совершенно, и мне интересно, я увлечена, мне нравится, я оживаю. 2 недели пролетают, как 1 день, и все же, оглядываясь назад, могу с уверенностью отметить, как мои знания значительно пополнились, а я стала спокойнее. Я изучила дом, обходя стороной только личные покои Грасса, но... Не потому, что неинтересно, а просто не приглашают. Познакомилась со многими двуликими, поняв, что они все очень разные, но их крепко объединяет любовь к собственным землям, дому, вера в вожака и силу стаи. Разобралась в специфике застройки поселка и начала неплохо ориентироваться в его границах, без проблем находя больницу, школу, аптеку, спортивный центр и магазины. И даже отдаленный ото всех домик деда Исаия. Вожак предложил ему остаться у нас насовсем, что само по себе просто беспрецедентный случай. И тот согласился, выбрал самый дальний сруб, почти на границе земель, небольшой, но удивительно милый, построенный на берегу широкой и глубоководной реки. 1 из дней мы провели с ним только вдвоем. Гуляли по лесу, ловили рыбу, запекали ее на углях и много говорили, обсуждая жизнь. Он вновь мастерски сумел опознать и вытащить начавшиеся копиться в моей душе сомнения и страхи. Безошибочно их разложил по полочкам, показав, что они не так ужасны, как я себе накрутила, и позволил разобраться самой и поменять отношения. А еще опять напомнил, что не стоит копить в себе вопросы и напряжение. Лучше с ними тут же идти к мужу и разговаривать. «Поверь, не только ты теряешься и чувствуешь себя неуверенно в вашем браке», — но и он тоже. Вы оба тянетесь друг к другу, но сдерживаетесь, потому что боитесь совершить ошибку, обидеть, пересечь границы, которые сами же и возвели. И что же делать? А ты рискни, дочка. В худшем случае посмеетесь, в лучшем ваша семья станет крепче. Я попробую. Кивнула, совершенно не испытывая той уверенности, что демонстрировала, но в памяти совет отложила. А еще в тот день я принесла деду Исаию ажурную накидку, связанную его женой, которую забрала из лесного сруба на память перед тем, как мы его оставили, и в первый раз увидела, что старик тоже умеет плакать и еще сиять одновременно счастливой улыбкой. Сама не зная, я сделала ему королевский подарок, который он прижал к груди, как величайшую ценность. Вот тебе и истинные пары у оборотней. Кажется, и среди людей они тоже существуют. Но, конечно же, большую часть времени я провела вместе со своим мужем. Беседуя, гуляя, осматриваясь, изучая, знакомясь, причем не только в теле человека, но и в теле волчицы. Каждое утро, перевоплотившись во вторые ипостаси, мы с Райденом совершали прогулки по территории стаи. И отношение серого к серебрянке буквально заставляло прикусывать губу, чтобы не расплакаться от умиления. Такая искренняя забота о самочке, ждущей малыша, что дух вышибало даже у меня. Трогательно, открыто, доверчиво, на разрыв, без сдерживания чувств и сомнений. Животным они не знакомы. И это было непередаваемо. Дни и вечера уже принадлежали общению в человеческой ипостаси. Райден оказался не таким уж открытым, впрочем, как и я, но мы оба старались узнать друг друга как можно больше, задавая сотни и сотни вопросов. Естественно, этот трудоемкий процесс не закончился. Он будет длиться еще долго, и нам потребуется масса времени, особенно мне. А вот Райдену нет, потому что я прожила на свете только 21 год. А вот он целых 186 лет. Когда услышала цифру, реально рот распахнула. Правда, тут же ладошкой прикрыла, но было поздно. Такого Грасса я не видела ни разу. Он так от души и заразительно смеялся, что слезы на глазах выступили, да и я не сдержалась. Улыбалась от уха до уха. Что безумно порадовало, мой муж признался, что ненавидит строгие костюмы и посещение светских мероприятий, чего я заранее сильно боялась, учитывая его статус и свой страх толпы. Зато его страстью оказался спорт и экстрим. Но тут было ожидаемо. С такой фигурой, статью и характером другого ожидать не приходилось. С последним он, кстати, распрощался. Сказал, что поисков пары ему хватило на сотню лет вперед, а впереди ждет рождение малыша, и он намерен тратить все свое время на семью, а не глупости молодости. Но главное, Райден рассказал мне о том, что не давало покоя все месяцы, расстравляя душу, а именно почему он не почувствовал во мне свою истинную, а также про заговор Винса и неизвестного мне доктора, внедряющих в восточном пределе мерзкую отраву, и про смерть брата, и об участии в этом Борсова, а также подставу, спланированную Сейлой. «Уверен, лучше тебе услышать все от начала и до конца от меня, чем терзаться сомнениями и страхами». Объяснил он свой поступок. «И да, ни одного из названных мерзавцев тебе не стоит бояться. Их больше нет. А волчицу Цеф перевоспитает. Тут я не сомневаюсь». «А как же стая отца?» Задала еще один вопрос, терзавший душу. «Она твоя, Мия, по праву. И только тебе решать, что с ней делать». Пока наш малыш не подрастет, придется найти управляющего, но твое одобрение станет приоритетным. Я боюсь, что ничего не смыслю в этом и сделаю хуже. Не переживай, милая, никто не оставит тебя одну. Просто я веду к тому, что за спиной ничего происходить не будет. Новости оказались действительно шокирующими, и такого размаха я даже не могла предположить. Особенно, что на мои поиски отправят профессиональных убийц, пообещав королевский куш. Но словам Райдена поверила. И действительно стала бояться меньше. А еще Грас кратко поведал о семье Фуровых, которые ему помогали искать меня и наводить порядок, и обещал непременно нас познакомить, когда будет возможность. Оказывается, эта пара тоже ожидала пополнения. Их волчонок должен был родиться уже со дня на день. «Уверен, вы с Анилой обязательно подружитесь. У вас очень много общего», — хмыкнул муж и на мою приподнятую бровь пояснил. «В свое время Лин оказался таким же идиотом, как и я, не распознав свою истинную». «Вот как?» Неподдельно удивилась, считая наш случай исключительным. «Да, родная, я не одинок», — выдал напоследок мужчина и сменил тему. Райден посчитал лишним обсуждать друзей, уверив, что Анила сама мне все расскажет, когда познакомимся. Но больше всего за эти две недели душу мне грели моменты, в которые муж общался с сыном. Он буквально сиял, когда нежно касался моего живота. Разговаривал с малышом не только мысленно, но и словами, чтобы слышала я. А Кейден активно отвечал, с удовольствием пинаясь пяточкой. «Кейден?» — подловил меня как-то муж. Я давно стала так называть сына, и, кажется, он был именем доволен, потому что в ответ дарил лучики тепла, согревающие душу. Но Грассу не говорила, боялась, что тот станет возражать, желая придумать имя самостоятельно. «Да», — кивнула, опустив глаза и коснулась живота. Сынок пошевелился, напоминая о своей поддержке. «Почему так необычно?» Вместо укоризны или недовольства в голосе истинного ощутила только интерес и радость. «Моего погибшего брата звали Кейн, а тебя Райден. Соединила и вышла вот так», пожала плечами, ожидая вердикта. «Мне нравится». Альфа тогда коснулся моего подбородка, приподнимая лицо, и подарил легкий и безумно нежный поцелуй. Первый почти за две недели. Вначале я подумала, что мне только кажется, и я надумываю лишнего, но нет, теперь уже убедилась точно. Муж совершенно перестал ко мне прикасаться, словно охладел, чего-то боялся или ему было неприятно. Точного ответа я не знала, и с чем это было связано, не понимала. Оттого вновь стала себя накручивать.